Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамду лиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва асхабихи ва ман табиахум би ихсан иля йаумиддин. Амма баъд. На прошлом уроке мы говорили о краткой биографии шейха Абдусалям Барджиса, рахимахуллах. Сегодня, как мы говорили, начнем раздел из книги, который посвящен таухиду. Таухид – это единственность Аллаха, и он бывает трех видов. Ученые Ахли Сунна валь Джамаа после изучения книги Аллаха Субханаху ва Тааля и Сунны его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, теоретически разделили таухид на три вида. Таухид ар-рубубия – единственность Аллаха в господстве. Таухид аль-асма ва сифат – единственность Аллаха в именах и качествах. И таухид аль-улюхия – единственность Аллаха в его божественности или в поклонении. Все эти три вида, они неотъемлемые составляющие одной части. Это таухид. Не может быть так, что верующий в то, что Аллах Субханаху ва Тааля создатель, рубубия, и неверующий в то, что Аллах Субханаху ва Тааля только он достоин поклонения, мусульманин, истинный мусульманин. То есть обязательно должно быть у человека все три вида таухида. Итак, наша книга начинается с таухида ар-рубубия. Ад-дарс аль-ауаль, первый урок, аль-мутакад ас-сахих фи таухид ар-рубубия. Правильные вероубеждения относительно единственности Аллаха в господстве. Первый вопрос. Ма акидатуна фи таухид ар-рубубия. Какое должно быть наше вероубеждение относительно единственности Аллаха в господстве? Ответ. Я атакаду ахли сунна валь джамаа анна Аллаха тааля вахдаху мутафарридун биль хальк валь мульк вот тадбир. Ахли сунна валь джамаа, то есть приверженцы сунны и единой общины, убеждены в том, что Аллах Субханаху ва тааля, Всевышний Аллах, только Он единственный, кому принадлежит сотворение, власть и управление этим миром, этим мирозданием. Следующий вопрос, второй. Ма ад-далилю аля залик. Какое на это доказательство? Мы говорили то, что эта книга, она сопряжена, то есть каждый вопрос, к нему идет доказательство. И это есть путь уляма. Так, на любую книгу, которую мы возьмем, ученых, они всегда подтверждают свои слова, свои ответы, чем доказательствами, доводами. Так берется религия. Биль адилля, с доказательствами. И здесь вопрос. Мы сказали о том, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он один, единственный, кому принадлежит сотворение, власть, ниспослание удела, то есть ризк, и управление всем мирозданием. И так далее, и сдел рубубия. Какое на это доказательство? Какой на это довод? Следующий вопрос. Ма ад-далилю аля залик. Какое на это есть доказательство? Коль Аллаху Та'аля, сказал Всевышний Аллах, «Инна раббакум Аллах, аллази халяка ас-самавати валь-ард фи ситтати айям, фумма става аля л-арш». Воистину ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю за 6 дней, а затем вознесся над троном. Юхши лейлян нагара ятлубугу хасисан. Он покрывает ночью день, то есть сменяет день и ночь, ночью день, который затем поспешно сменяет ее. То есть друг друга они сменяют ночь и день. Быстро. Вашамсу валькомар ван нуджум мусахарати би амри. Также солнце, луна и звезды, все они покорны его воле. Аля-ля-гуль хальку валь амр. Несомненно, только одному Аллаху, только одному ему принадлежит творение и приказ. Сотворение и приказ. Табарак Аллаху Раббуль Алямин. Благословен Аллах, Господь миров. Вакаля Аззаваджаль также сказал великий и всемогущий Аллах, Лилляхи мульку самавати валь ард. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Яхлюку ма яша. Он творит, что пожелает. Яхабу ли ма яша уинасан, ваяхабу ли ма яша уздукур. Аллах субханаху ва тааля одаряет кого пожелает потомством женского пола, а кого пожелает потомством мужского пола. То есть все это доводы на то, что Аллах субханаху ва тааля, он единственный тот, который управляет этим миром, дает удел, творит как пожелает, сотворяет как пожелает. И доказательство на то, что Аллах субханаху ва тааля один единственный Творец. И нету Творца, и нету дающего удел, и нету того, кто управляет этим миром, кроме него. Следующий вопрос, третий. Халь наза аль-мушрикун фитавхидир рубубия. Оспаривали ли многобожники единственность Аллаха в господстве? То есть было ли у них сомнение в этом? Или спорили ли они относительно этого? Ответ. Хазат ат-таухид лям юнази фихи ахаду минан нас. Этот вид единобожия не оспаривал никто из людей. То есть этот вид единобожия не оспаривал никто из людей. Муслиман кяна ау кяфиран. Мусульмане, будь они или неверные. Кама каля тааля анил куффар. Как Всевышний Аллах сказал о неверных. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Клянусь, если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут Аллах. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Скажи хвала Аллаху. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Однако большинство их не понимает, не знает, не понимает истины. Оспаривал ли кто-нибудь этот вид единобожия? Можно сказать, что есть или появились в последнее время, появилась такая группа атеистов, так, которые говорят то, что Аллах субханаху ва тааля нет его и не существует и так далее. Является ли эта группа из тех, кто оспаривает таухид рубубия? Они в душе признают то, что у этого мироздания есть Творец, только называют его другими именами. Так говорят, это сотворила все природа, это сотворило все какое-то начало и так далее. То есть они все равно так или иначе признают, что у сотворенного есть Творец. Аллах субханаху ва тааля направил им такой вопрос. В Коране Аллах субханаху ва тааля говорит: «Амхулику мин гайри шейин амхумуль халикун». Или же они сотворены из ничего, или же они сами себя сотворили. Или же они сотворены из ничего, или же они сами себя сотворили. То есть ответ является доводом против атеистов, потому что они не могут отрицать то, что они появились из ничего, то есть то, что этот мир появился из ничего. И не могут утверждать о том, что они сами себя сотворили. Обязательно они придут к тому, что сотворил это Творец, потому что у каждой вещи есть Творец и так далее. И как говорили уляма, атеисты, они обманывают сами себя. Они обманывают сами себя. Поэтому Аллах субхану ва тааля здесь говорит: «Баль аксарахум ля я'ляму». Однако большинство их не знает, не понимает то, что они отрицают то, что в их сердцах, в их душах. Следующий вопрос, четвертый. Идакян аль-мушрикун аману биттаухид ар-рубубия фалимат тахаду алихатан мин дуниля. Если многобожники верили в единственность Аллаха в господстве, то есть они верили, признавали, как Аллах субханаху ва тааля сказал, так? «Валя инса альтаху ман халяка самавати валь ард, ля якулюнна Аллах». Если ты спросишь, кто сотворил небеса и землю, они ответят: «Аллах». Также в других аятах: «Валя инса альтаху ман халякакум». Если ты спросишь, кто вас сотворил, они скажут: «Фаса якулюнна Аллах». Они скажут: «Аллах». И так далее. Если они верят в это, то почему тогда они берут почему они тогда брали и берут себе божества, объекты поклонения помимо Аллаха? Это вопрос. Ответ. Кан аль-мушрикун ятакидуна анна алихатахум ютавассалю биха иля Аллах. Многобожники полагали, что эти божества, то есть эти объекты поклонения, которым они поклонялись, приближают их к Аллаху. Приближают их к Аллаху. Ва туттахазу шуфаа индаллахи тааля. И являются заступниками за них перед Всевышним Аллахом. Кама каля тааля, как об этом сообщил Аллах субханаху ва тааля, как об этом сказал Всевышний, аля лилляхи ад-дину аль-холис. Воистину чистая религия, чистое поклонение может быть посвящено только одному лишь Аллаху. Валлазина таттахазу мин дунихи аулия ма наъбудухум илля лийукаррибуна иля Аллахи зульфа. Те же, которые взяли себе вместо него других покровителей, помощников, говорят, мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху, зульфа, как можно ближе. Инна Аллаха яхкуму бейнахум фима хум фихи яхталифун. Воистину Аллах рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях, разногласиях. Инна Аллаха ля яхди ман хуа кязибун каффар. Воистину Аллах не ведет прямым путем неверных лжецов. То есть неверных, которые отрицают единственность Аллаха в поклонении и лгут, предавая ему сотоварища, кого-либо и чего-либо. وقال الله تعالى عنهم. Аллах субханаху ва тааля сообщил о них, передавая их слова, то есть почему они или как они оправдывали то, что они поклонялись идолам. Аджаля алихатан иляхан вахидан инна хаза ля шейун ауджаб. Неужели он сделал все наши божества одним божеством? Воистину это нечто удивительное. То есть когда посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям пришел с призывом к единобожию в этот народ, народ, который поклонялся идолам, брал себе этих идолов заступниками. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, пришел, чтобы призвать их к таухиду. И сказал, о народ, поклоняйтесь одному лишь Аллаху. Нет для вас другого божества истинного, кроме него. Многобожники сказали, аджаля алихатан иляхан вахидан, то есть неужели он хочет заменить нам наше поклонение идолам на поклонение одному лишь Аллаху? Неужели он хочет сделать наше божество, то есть наше поклонение божествам, заменить, убрать и сделать, чтобы мы только поклонялись Аллаху субханаху ва тааля? Инна хаза ля шейун уджаб. Воистину это вещь удивительная. То есть это их удивляло. Ихним убеждением было то, что эти идолы, то, чему они поклонялись помимо Аллаха, приближают их к Аллаху и являются заступниками за них. Это то, на чем они застали своих отцов. Следующий вопрос, пятый. Иза кана хаза ат-таухид мустакирран фи нуфус, фалимаза каррараху Аллах фил Куран аль-Карим. Если этот вид единобожия, какой? Таухид рубубия. Единобожие, единственность Аллаха в господстве. Если этот вид единобожия прочно сидит в душах людей, то для чего Аллах субханаху ва тааля утверждает его еще раз или упоминает его в Коране? Ответ: قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده. Аллах Всевышний упоминает об этом виде единобожия в качестве подтверждения, в качестве доказательства. Еще раз подтверждает, Аллах субханаху ва тааля подтверждает для того, чтобы лиль истидляль бихи аля уджуби таухид филь улюхия. Подтверждает, упоминает об этом виде единобожия в качестве подтверждения, в качестве доказательства на единственность Аллаха в праве на поклонение. То есть Аллах субханаху ва тааля упоминает вид единобожия таухид рубубия, чтобы указать на то, что Аллах субханаху ва тааля только Он достоин поклонения. Если человек признает то, что Аллах субханаху ва тааля является его Господом, его творцом. Аллах Субхану ва Тааля не спосылает ему удел, ризк, оживил его, поддерживает его жизнь. Это является самым большим доказательством на то, что он обязан уединять Аллаха Субхану ва Тааля в поклонении. То есть он должен благодарить Аллаха Субхану ва Тааля за то, что он ему дает. Он должен что? Признавать эту милость и восхвалять Аллаха Субхану ва Тааля за это. То есть поклоняться ему, ему одному. Иначе он будет несправедлив, если он будет благодарить кого-то за то, что дал ему и дает ему только Аллах. И далее говорится: из инна таухид ар-рубубия ястальзиму алля йубада илля Аллах. Так как признание единственности Аллаха в господстве запрещает поклоняться кому-либо кроме него. То есть если человек на самом деле истинным образом признает господство Аллаха Субхану ва Тааля, то это не дает ему поклоняться кому-либо помимо него. Если он знает то, что Аллах не спосылает ризк, какой смысл и в чем логика просить ризк у кого-то помимо Аллаха? Если он просит, значит он что? У него упущение, он не признает и истинным образом не признает то, что Аллах Субхану ва Тааля является дающим удел. Ар-Раззак. Если он признает то, что Аллах Субхану ва Тааля его сотворил из ничего, дал ему жизнь, он ее заберет и так далее, поддерживает ее, сделал в его теле органы, глаза, уши, рот, нос и так далее, дал ему руки, ноги, дал ему разум, что отличает его от животных и камней, деревьев и так далее. Если он это признает, то какой смысл и в чем логика, если он благодарит за это кого-то другого? Природу, которая также является творением Аллаха. Какой смысл? Здесь, значит, есть что? Упущение, есть недостаток знаний и в понимании этого момента. И так далее. Признание единственности Аллаха в господстве запрещает поклоняться кому-либо, кроме него. Если человек, если мы с ним говорим, и он признает то, что Аллах Субхану ва Тааля творец, тогда мы ему говорим то, что это запрещает тебе поклоняться кому-либо, кроме него. Коля Тааля, Аллах Всевышний сказал: «Я айюханнасу абуду раббакум, аллази халякакум, валлазина мин кобликум лааллякум таттакун». «О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас, для того, чтобы вы были богобоязненны». Аллах Всевышний говорит в суре Аль-Бакара в самом начале: «О люди, Аллах сотворил вас». Он ваш Господь, поклоняйтесь Ему. То есть здесь как раз довод на то, что уединение Аллаха Субхану ва Тааля в господстве является доводом на то, что человек обязан после этого уединять Аллаха Субхану ва Тааля в поклонении. Последний вопрос в этой главе. «Ма ад-далилю аля-акли аля-бутлани ширк фир-рубубия». Какой есть довод разума на недействительность и состоятельность приобщения Аллаху со товарищей в господстве? То есть какой есть довод разума на то, что недействительным является многобожие в господстве, приобщение Аллаху со товарищей в господстве? Ответ такой: Баян Аллаху Тааля бутлана ширк фир-рубубия. Аллах Субхану ва Тааля разъяснил несостоятельность многобожия в господстве. Ва аннаху ляу кана залика ля фасадат ас-самавату валь-ард. Если бы такое было, то в негодность пришли бы, разрушились бы небеса и земля. Ва хаза мудракун бибадахати лукуль. И это является очевидным с точки зрения разума. То есть, если бы был Бог, Творец, наряду с Аллахом, тогда в негодность бы пришли небеса и земля. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Коля Тааля, маттахад Аллаху мин валят, ва макана маху мин иля». Аллах не взял себе сына, и нет наряду с ним другого божества. Изан ля захаба куллю илахин бима халика, ва ля аля ба'духум аля ба'д. В противном случае, каждое божество унесло бы с собой то, что сотворило. и один из них возвысился бы над другим. Субхан Аллахи Амма Ясифун. Аллах превыше того, что они приписывают ему. Ад-дарсу ас-сали, второй урок. Аль-Мутакат ас-Сахих фи таухид аль-асма ва сифат. Фи таухид аль-асма ва сифат. Правильное вероубеждение относительно единственности Аллаха, прекрасных именах Его и совершенных Его качествах. Здесь важная тема. Тема, в которой заблудились некоторые группы, такие как ашариты, матуридиты, муатазилиты и так далее. Поэтому особое внимание этому вопросу. Вопрос 7. Ма и атикаду ахли сунна валь джама филь асма и вассифат. Каково вероубеждение сторонников сунны и единой общины относительно имен и качеств Аллаха? Ответ такой. Юзбиту ахлю сунна валь джама лилляхи тааля ма азбатаху линафсихи. Ахли сунна валь джама, это очень важное правило, ахли сунна валь джама подтверждает то, чем описал себя Всевышний Аллах. Все, что Аллах Субханаху ва Тааля сообщил о себе, ахли сунна валь джама, сторонники сунны, последователи сунны, подтверждают это. وَمَا أَذْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَ وَصِفَاتِ الْعُلَى. И подтверждает то, чем описал Аллаха посланник его, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. В частности, то, что касается прекрасных имен и совершенных качеств его. لَا يَتَجَوَزُونَ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ الثَّابِتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Они, сторонники сунны, последователи сунны, не переступают в этом убеждении, не переступают границ Корана и достоверных хадисов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть все, что пришло в Коране и в сунне, ахли сунна подтверждает в отношении прекрасных имен и качеств Всевышнего Аллаха в частности. Юзбитуна альфаз залик. То есть как это происходит? Они подтверждают название всех имен и качеств, то есть наименования, которые пришли в Коране и Сунне. Например, Аллах Субханаху ва Тааля сказал, что Он Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Малик, Аль-Куддус, Ас-Салям, Аль-Му'мин, Аль-Мухаймин и так далее. Ахли Сунна что делает? Подтверждает все, что пришло из имен Аллаха Субханаху ва Тааля. Как оно есть? Понятно? Или из качеств. Аля кулли шейин кадир. Он над всякой вещью мощен. Аль-кудра. Аллах Субханаху ва Тааля ясма ва яра. Видит и слышит. Подтверждает ахли сунна. Валь джама. Ар-Рахман аляль арши става. Возвысился над троном милостью. Обладающий милостью. Так? Подтверждает ахли сунна валь джама. Все, что пришло в Коране и Сунне, ахли Сунна подтверждают из названий. Также وَيَعْلَمُونَ مَعْنَاهَا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنِ. Также знают смысл того, что передается в этих качествах, или то, на что указывают эти имена. Согласно арабскому языку, на котором был ниспослан Коран. Вместе с этим юфауидуна аль-кайфията лилляхи тааля. Они оставляют постижение образа этих качеств на знание Аллаха. Оставляют Аллаху то, что касается образа этих качеств. То есть оставляют познание вида, формы и так далее. Оставляют познание на то, как делает Аллах Субханаху ва Тааля, как совершает свои божественные дела. Оставляет познание образа его сущности, его атрибутов. То есть оставляет вопрос, как кайфия. Не говорят, как Аллах возвысился на трон. Мы говорят, возвысился. Подтверждает то, что Аллах Субханаху ва Тааля истава, но не говорят, кайфа истава. Как возвысился? Почему? Потому что знание этого у Аллаха Субханаху ва Тааля. Они говорят, об этом знает Аллах Субханаху ва Тааля. لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر. Так как только Аллах Всевышний знает об образе своих качеств, и Он не открыл из этого знания ничего своим творением. Это важное вступление или важное правило. Мы знаем, подтверждаем имена и качества, которые пришли в Коране и Сунне, знаем их смысл согласно арабскому языку, на котором был ниспослан Коран, и оставляем познание образа, вопрос «как» в отношении качества Всевышнего Аллаха. Следующий вопрос касается шариатских основ, которые помогают избежать заблуждений в вопросе имен и качеств Всевышнего Аллаха. Вопрос восьмой. Маль усусу аш-шарийяту ас-сабитату аллати ман лазимаха салима мин аль-инхираф фи бабиль асмаа ва-сифат. Какие есть твердые шариатские религиозные основы, придерживаясь которых можно избежать заблуждений в вопросе имен и качеств Всевышнего Аллаха? Ответ состоит из трех пунктов, то есть три правила или три основы. Первое. Избату ма азбатаху Аллаху ли нафсихи ау азбатаху ляху расулюху саллиллаху алейхи вассалям дуна зиядатин ау нуксан. Первое. Необходимо подтверждать то, что сообщил о себе Аллах, и подтверждать также то, что сообщил о нем его посланник, саллиллаху алейхи вассалям, без добавления и упущений. Вторая основа. Танзиху Аллахи Та'аля ан мушабахати аль-махлюхат фи сифатихи. Необходимо очищать Аллаха от уподобления его качеств, качеством творения. Очищать. Что значит очищать Аллах Субхану ва Тааля? Очищать значит очищать свои убеждения в отношении Аллаха. Очищать свои убеждения в отношении Аллаха от приписываемой лжи и заблуждений. То есть очищать то, что в наших сердцах по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Или же можно сказать, отвергать от Аллаха любое уподобление Его качеств, качеством творения. Мы отвергаем, мы говорим, что Аллах Субхану ва Тааля не подобны Его качеству, не подобны Его имена, качествам и именам Его творения. Или очищаем Аллах Субхану ва Тааля в наших убеждениях от любой лжи, приписываемой Ему, или от любого уподобления, приписываемого Ему. Понятно, да? Чтобы не было недопонимания в вопросе очищать Аллах. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Нет никого и ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Этот аят, основа, которую нужно заучить, запомнить на арабском, на русском. Лейса камитли шей, нет ничего подобного ему. Ничего, слово шей пришло здесь в неопределенном виде. То есть неопределенный накер, неопределенный вид, и стоит в контексте в отрицании. Это указывает на умум, на всеобщее. Нет никакой вещи, нет ничего, чтобы было подобно Аллаху Субхану ва Тааля. Нельзя представить себе такую вещь, которая не может человек представить себе такую вещь, которая была подобна Аллаху Субхану ва Тааля. Вахуа, вместе с этим он, Аллах Субхану ва Тааля, ас-сами аль-басыр, слышащий, видящий. В этом довод на тех, которые уподобляют, или тех, которые отрицают, или истолковывают имена и качества Аллаха. Говорят, почему ахли сунна, вы говорите то, что Аллах Субхану ва Тааля, есть у него качество слух или качество зрения и так далее. Мы говорим то, что имена Аллах Субхану ва Тааля, они указывают на качество. Ас-самия аль-басыр. Так? из арабского языка, то, о чем мы будем говорить далее, мы понимаем то, что эти имена содержат в себе указание на качество. Вместе с этим мы говорим то, что лейса камисли шей, он не подобен Аллах Субхану ва Тааля ничему, нет ничего подобного ему. Это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит. И мы говорим то, что Аллах Всевышний не подобен. И вместе с этим признаем то, что говорит Аллах Субхану ва Тааля о себе. Они говорят, он ничему не подобен. Тогда что значит ас-сами аль-басир? Ведь человек тоже сами он басыр. Так? Человек тоже слышащий, видящий или нет? Человек тоже слышит и видит, слышащий, видящий. Однако его слух и зрение не подобны слуху и зрению творения. Здесь этот аят ученые постоянно приводят в опровержении Ахль-Бида, приверженцам новшеств, Ашаритам, Дуридитам, Муатазилитам и так далее, которые истолковывают неправильно или отрицают имена Аллаха и его качества. Следующая основа – адаму мухавалати идраки кайфиати сифат. Необходимо оставить все попытки познать образ его качества. То есть все попытки познать, какие они качества Аллаха. Каля тааля, Аллах Всевышний говорит, «Валя юхитуна бихи ильма». Они не способны объять его своим знанием. Довод на что? Довод на то, что человек не сможет объять, познать своим знанием качество Аллаха Субхану ва Тааля. Эти три основы. Первое. Подтверждаем все, что сообщил Аллах Субхану ва Тааля о себе, его посланник. Не добавляем и не делаем упущений. Второе. Мы отвергаем от Аллаха уподобление. Говорим, что никто не подобен Аллаху Субхану. Третье. Мы оставляем попытки познать образ кайфия. Следующий вопрос, девятый. Как раз на примере качеств Аллаха мы эти правила что делаем? Применяем. Научимся, как применять эти правила. Мин сифати ляхи тааля аль-истива аля-ляш. Из качеств Всевышнего Аллаха возвышение его над троном. Кейфа нумину биха. Как мы должны верить в это? То есть из качеств Всевышнего Аллаха возвышение его над троном. Как нам верить в это? Согласно нашим правилам. Ответ. Избату истива лилляхи аляль арш. Истиван хакыкиен. Первое. Мы подтверждаем. Так? Подтверждаем возвышение Аллаха над троном. И говорим, что оно является действительным, истинным. Мы подтверждаем. Почему подтверждаем? Потому что у нас основа первая какая? Подтверждаем все, что сообщил о себе Аллах Субхану ва Тааля и его посланник. Аллах Всевышний говорит в Коране «Ар-Рахман аля-л-Арш истава». Аллах Субхану ва Тааля милостивый возвысился над троном. Мы говорим «возвысился над троном». Так? Не говорим «завладел троном», еще что-то. Мы говорим, как говорит Аллах Субхану ва Тааля. Нарифу ма'наха. Мы знаем смысл. Мы знаем смысл этого. Что значит возвысился? Откуда мы знаем смысл? Из арабского языка. Откуда мы знаем смысл слова истива? Мы говорили в предыдущих двух вопросах, что смысл мы знаем из арабского языка, на котором был послан Коран. Так? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сахабы разъяснили нам должным образом, что значит это с точки зрения арабского языка. Также и те, которые последовали табиин и атбау табиин и так далее. Уанаджгалю кайфиятаху. И мы не знаем образа. Мы не знаем образа. Фаманаху. Смысл какой? Значение истива. Это аль-улу валь-иртифа. Это возвышение. То есть быть над чем-то. Быть сверху. Улу валь-иртифа. Как говорили сахабы, табиины и так далее. Так? Муджахид, рахимахуллах, ученик Ибн Аббаса, передает то, что истива аль-иртифа. Что значит ар-рахман аль-арш истава? Уа муртафиу аль-арш. Возвысился над трон. Биза джа алисану аль-арб. Так пришло в арабском языке. Так пришло на языке арабов. Уаттафака аля хаза аль-мана ахли сунна валь-джама. И единогласно в этом мнении приверженцы сунны и единой общины. Амма аль-кайфиету, что касается образа, фахаза аль-истива ля я'ламуху илля Аллах вахдаху ля шарика ля. Что касается образа возвышения, то как оно выглядит, как это происходит, знает об этом только Аллах субханаху ва тааля и никто кроме него. Так как Аллах субханаху ва тааля не сообщил нам о кайфия, о том, как это происходит, однако сообщил о том, что это происходит. Не сообщил как, а сообщил о том, что это происходит. Понятно? Следующий вопрос. Также из примеров практических. Мин сифати ляхи тааля, из качеств Всевышнего Аллаха, ас-сам'у, слух. Кейфа нумину биха, как нам правильно верить в это? Ответ. Якулю Аллаху тааля, инна Аллаха кяна самиан басыра. Аллах субханаху ва тааля говорит в Коране: воистину Аллах слышащий видящий. Воистину Аллах слышащий видящий. То есть говорит нам о чем? О своих качествах. Слух и зрение. Фаюстафаду миналь ая ванахвиха. Что мы извлекаем из этого аята и подобному этому аяту? Мы извлекаем следующее. Исбату сифати самай лилля. Согласно нашей первой основе, мы извлекаем то, что Аллах субханаху ва тааля есть слух, наличие слуха. То есть то, что подтвердил Аллах субханаху ва тааля в отношении своих качеств. Также мы говорим ас-сам'у фи лугати аль-араб, слух на языке арабов означает идраку аль-асват, означает восприятие, постижение звуков. В арабском языке ас-сам означает идраку аль-асват, то есть постижение звуков. Фанусбиту лилляхи тааля саман юдрику бихи аль-асват. Мы подтверждаем в отношении Аллаха субханаху ва тааля наличие у него слуха и то, что он этим слухом постигает звуки, слышит. Мы говорим, что Аллах субханаху ва тааля есть такое качество, как ас-сам, слух. И он ясма, слышит. Понятно? Ля юшбиху шейан мин халькилля. Этот слух не подобен слуху его творения. Какой довод на это? Лейса камислиши. Аллах субханаху ва тааля говорит, нет ничего подобного ему. Нет ничего подобного его качествам, его именам, его сущности и так далее. Нет ничего подобного. Слух Аллаха мы подтверждаем из Корана. Инна Аллаха киана самиан басыр. Так, подтверждаем слух. Теперь говорим то, что Аллах субханаху ва тааля нет у него подобного ничего. То есть этот слух, значит, не подобен слуху его творения. Вануфауду кайфиета залика лилля. И вместе с этим мы оставляем Всевышнему Аллаху знание об образе этого качества. То есть какое оно, как оно происходит, как слышит Аллах. Знаем мы, как слышит Аллах. Мы не знаем, как. Мы знаем, что Он слышит. Понятно? Фаля на куль, и мы не говорим, не спрашиваем, кейфа ясма, как он слышит. Мы не спрашиваем, кейфа ясма, как он слышит. Валя на худу физалик, не пускаемся в рассуждение этого, не рассуждаем об этом. Из лям ютлена табарака ва тааля алейхи, баль истаасара джалля ва аля би альмихи. Так как Аллах субханаху ва тааля не поведал нам об этом, не рассказал нам о кайфия, как. И не дал нам из знания этого ничего, однако оставил знание об этом у себя. Оставил знание об этом у себя. Это практиковали и об этом говорили наши имамы. Так, как имам Малик, рахимахуллах, когда появились заблуждения в вопросе Асма ва Сифат, стали приходить разные заблудшие группы, люди. И один из таких пришел к имаму Малику, рахимахуллах, и спросил его о том, что такое истива и как оно истива. Ар-Рахман аля-Ларши става. Кейфа истава. Сказал Ар-Рахман, милостивый, возвысился над троном. О, имам, как возвысился милостивый над троном? Имам Малик, рахимахуллах, сказал Аль-Истива ма'лум. Истива известно. То есть возвышение известно. Как возвысился? Неизвестно. Валькайфия маджгуль, сказал, неизвестно. Или аль-истива гейра маджгуль. Истива не является неизвестным. Возвышение не является неизвестным. Валькайфия гейра маалюм. А как не является, что известно. И сказал фассуаль ангу бида. То есть спрашивает, так является бида. Так, сказал фа анта муптадя. Сказал, ты муптадя, фа ахриджу. Выведите его из мечети. Это закон, который был законом наших праведных предшественников, салиф. Они говорили в вопросе Асма ва Сифат, говорили, мы признаем то, что подтверждает Аллах Субхану ва Тааля в Коране, то, что подтверждает его посланник Сунне. Кайфия мы не знаем, как мы не знаем, не спрашиваем об этом. Спрашивайте об этом, беда. И тот, кто занимается этим, тот, кто пускается в эти размышления, он попадает в заблуждение, попадает в беда. Поэтому нам остается только подтверждать то, что подтвердил Аллах Субханаху ва Тааля в отношении себя и его посланник. И мы должны знать, что означает это имя, это качество, согласно арабскому языку. То есть какое значение имеет это согласно арабскому языку. После этого мы оставляем все попытки познания образа. Даже не думаем об этом. Понятно? Говорим Аллаху Аля. Понятно? Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ва ашхаду ан ля илляха илля анта ва астагфируку ва атубу илейк. Ва саллаллаху ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.